Глава 4. Каждый мальчишка, которому еще не исполнилось 40, испытывает перед оружием благоговейный трепет. Будь то пахнущий маслом новенький пистолет или нож с легкостью разрезающий бумагу. Для нас это игрушки почище, чем у дошкольников машинки, куклы и трансформеры. И каждый мужчина, кому только доведется держать в руках оружие, захочет его взять вновь. Беда в этом всем только одна. Оружие, тем более огнестрельное, новичков и дураков не любит. Так получилось, что отец не водил меня в тир, не учил стрелять и вообще вбивал немного другие идеалы. В том, его мире, пистолет мужчине никогда бы не понадобился. А вот в этом оружие было нужно. Однако меня не слушалось. Правда, и я теперь был не тот сопливый ищущий, что месяц назад. Вытянул руку, и в ней появилась кровавая плеть, ставшая моим любимым заклинанием. В принципе, можно было использовать нож или кацбальгер, но я постепенно приходил к одной довольно простой тактике. Если есть возможность не подпускать врага к себе, то этим надо пользоваться. Плеть засвистела, жадно ища себе цель. В какой-то момент мне даже показалось, что она живая, злая, голодная. Эйгд споткнулся, когда я хлестнул его по ноге. Плеть оплела конечность, заставив существо потерять равновесие. Дуга почти добила лежащего, и тут случилось непредсказуемое. Виль с криком бросился к нам. Преодолел все расстояние в несколько шагов, склонился над Эйгдом и, судя по цвету заклинания, стал отлечивать моего несостоявшегося обидчика. «Нельзя же их так! Не любят они магию!» «Чего нельзя-то? Ты сам сказал, действуй». «Это не значило, что ты можешь убить его». «Чего?» «Эйгды тут живут уже лет 200. Подкармливаю я этих недотеп. Изредка обучаю на них новичков». «Можно все с самого начала?» «Можно». Корл поднял существо на руки. Оно постепенно приходило в себя и стало даже вертеть головой. «Зовут их Эйгды. Это имя дали люди». «Обыватели?» «Ну да. Для них Эйгды невидимы. А само имя пошло от Эйгде. Эти недотепы всегда любили пробираться в дома, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным. Вдобавок они довольно падки на всякие вещи, но вместе с тем чрезвычайно рассеянные. Увидят ключи, стянут. Пока исследуют дом, обратят внимание на следующую вещь. И ключи тут же бросят в другом месте. Но подолгу среди людей не живут. Набьют брюхо и двигаются дальше». «Так вот, кто таскал у меня носки из шкафа». «Нужны кому твои носки? Что до эйгдов, то их осталось мало». «Почему?» «Жир. Он очень ценен. Многие игроки стараются добыть хоть одного такого малыша». «А что такого в этом жире?» Вместо ответа Виль сделал несколько шагов и поднял выроненный мной пистолет. Зажал эйгда между ног, чтобы тот не сбежал. Показал оружие мне. «С предохранителя снимать надо!» Передернул затвор, поднял Эйгда за шиворот, как котенка, и несколько раз выстрелил тому в живот. Существо заверещало, засучило длинными ногами, но умирать не торопилось. Виль развернул его ко мне. Ни крови, ни предсмертной агонии на лице. Эйгд лишь неодобрительно косился на ищущего. «Все тело у них окружено очень вязким жиром. Именно за ним охотятся все игроки. Именно он защищает эйгдов от повреждений. Если лупить с мелкого и среднего калибра по туловищу, то никаких неудобств ты ему не доставишь. Регенерация у них, будь здоров. Разве что в туалет потом свинцом сходит». От цинизма ищущего я немного подвис. Использовать живое существо как мишень — это все-таки перебор. Я и раньше не был поклонником охоты. Теперь же стрелять по беззащитному эйгду захотелось еще меньше. «А может, по баночкам популять?» — спросил я. «Можешь», — вроде как согласился Виль. «Только серьезно повысишь стрельбу лет через 100. Когда все баночки в отстойнике кончатся. Держи пистолет и приготовься, сейчас его отпущу». В этот раз эйгд не думал нападать, опустился на утек. Пока я собирался с мыслями, испытывая муки совести, он уже удрал на добрых 15 метров. И только потом прозвучал выстрел. Я не попал, если моей целью не был огромный камень. Удивительно, но стоило один раз нажать на спусковой крючок, как голос совести стал тише. Не попал. Ни разу. Хотя расстрелял весь магазин. А Эйгд благополучно скрылся из виду. «День, говоришь», — укоризненно покачал головой Виль. «Думаю, как бы тут на пару месяцев не застрять». Следующие полчаса он учил меня стрелять. Не в кого-то, а просто. Первые 10 минут я держал пистолет, привыкая к весу, и целился. После чего Виль разрешил мне нажать на спусковой крючок. Громыхнуло знатно, аж заложило уши. Но внутри родилось некое будоражащее чувство. Я чуть не крикнул «Внесите Эйгда!» Откуда что берется? Характерно, что за все это время навык не поднялся ни на единичку. Видимо, действительно нужна была достойная цель. Как минимум разрисованная мишень. Только разрисовывать Эйгда Виль не стал. Увлеченный новой игрушкой, я даже не заметил, как в руках Корла появился еще один представитель этого забавного вида. Хотя, может, тот же самый, кто знает. «Перезаряди пистолет!» — крикнул полукровка. Я вытащил пустой магазин, вставил новый, услышал сухой щелчок, дослал патрон в патронник. Вроде все. «Готов?» — спросил Виль. «Ага». Эйгда в состоянии ярости он приводил проверенным способом, отвешивая ему лещей. Когда существо заворчало и стало вырываться, Виль развернул разозленного противника и бросил в мою сторону. В этот раз я был умнее. Направил дуло пистолета в то место, в которое должен был приземлиться Эйгд, чуть надавил на спусковой крючок. Вот сейчас. Бах, бах, бах! Первые выстрелы ушли в молоко. И дело не в потрясающей ловкости нападающего. Двигался тот, как косолапый медведь после отдыха в отеле с all-inclusive. Зато третья пуля угодила прямиком в грудь. Навык стрельбы повышен до 1 уровня. Эйгд не заверещал, скорее недовольно заворчал. На секунду потерял равновесие, но тут же побежал вновь. Упертый. Стрелял я теперь увереннее, хотя опять же с переменным успехом. Однако этого хватило, чтобы попасть еще 3 раза. Навык стрельбы повышен до 2 уровня. Я спешно отбросил пистолет и скостовал покров. И весьма вовремя, потому что Эйгд, обнажив свои кривоватые зубы, кинулся на меня. Ударился о щит и бухнулся на землю, утирая ушибленную морду. Навык изменений повышен до 3 уровня. Интересно. Значит, некоторые школы магии прокачиваются не сразу после каста, как тоже разрушение, а лишь при достижении определенного эффекта. То есть я могу накастовать спиток покровов, а система меня не поощрит. Но вот если те сработают, то шансы резко вырастут. «Хватит мне тут пистолеты бросать», — появился рядом Виль, поднимая существо на руки. «Перезаряжай!» И пошел прочь. А для меня все началось заново. Еще через полчаса стрельба замерла на отметке 4 уровня, а Виль стал рассказывать про дробовик. Как заряжать, держать, целиться, стрелять. Вот это оружие мне понравилось гораздо больше. Чувствовалась в нем определенная мощь. И дробовичок ответил мне тем же. Первый же выстрел оказался удачным и сразу повысил стрельбу. «Не заваливай!» — кричал Виль откуда-то сбоку. И я старался, видит Бог. И Эйгд старался. Последний даже верещал чаще, чем обычно. Навык стрельба повышен до 6 уровня. В этот раз Эйгд не добежал до меня. Свернул по дороге и стал удирать, возмущенно крича что-то о вероломстве ищущих. «Виль, давай теперь автомат!» «Это штурмовая винтовка. Смотри, здесь режимы огня. В меня не целься!» Я пытался сосредоточиться и слушать теорию внимательно, хотя больше всего сейчас хотелось именно пострелять. Адреналин бурлил и мешал мозгу воспринимать информацию, за что мне прилетело пару раз от Виля. Тот со мной не церемонился. И если охотник в целом обучал достаточно доходчиво, стараясь, дабы ты сам ко всему пришел, то Корл буквально вбивал в тебя знания. Видимо, очень хотел, чтобы я быстрее отдал ему кристалл и свалил отсюда. Время летело как бешеное. Точнее, я его практически не замечал. Лишь на мгновение завис, когда система отчиталась о повышении стрельбы до 10 уровня. Вдумчиво вчитался в строчки. Вы достигли 1 уровня мастерства в навыке стрельба. Повышен процент попадания и скорость перезарядки при использовании метательного оружия. Если не ошибаюсь, арбалет именно к метательному и относится. Процесс перезарядки меня не особо интересовал, а вот процент попадания был как нельзя кстати. Видимо, метательное оружие в стрельбе находилось на низовом уровне, поэтому повысилось в первую очередь. За мои долгие размышления я опять получил тычок от Виля, а потом и хорошенького леща. Да так, что перед глазами звездочки поплыли. Навык бездоспешного боя повышен до 11 уровня. Закончили мы не скоро. Я даже не все перепробовал. К слову, из дурацкой пневматички Виль меня заставил стрелять почти час, а вот до чуда агрегатов из других миров так и не добрались. В какой-то момент Корл просто молча подошел и сгреб все оружие в инвентарь. Я всмотрелся в интерфейс. Стрельба замерла на отметке в 15 единиц. Неплохой кач всего за один день. Полукровка также молча пошел к выходу. Мне не оставалось ничего, кроме как почти бегом последовать за ним. До вечера же далеко, можно было еще потренироваться. Нельзя перенапрягаться. Ты и так завтра будешь страдать от резкой прокачки. Всегда так. Нельзя повышать только один навык, сказывается. Тем более тебе надо подготовить место для ночлега. Я думал, что это шутка. Он и так отрядил мне спать в хлеву. Теперь, оказывается, его еще подготавливать надо. Что он, хочет подогнать бывший дом животных до уровня трехзвездной гостиницы и потом сдавать непутевым ученикам? Вот только оказалось, что иронизировал я напрасно. Виль не шутил, да и вряд ли он умел в принципе это делать. Может, когда-то пару веков назад это чудо архитектурной мысли и было хлевом. Теперь он представлял собой заброшенный сарай-гараж, где как минимум все жители соседнего Биля хранили свое барахло. Старый трактор, прицеп без колес, проржавевшая печка, огромные стеклянные бутыли. Да кто-то тут явно гонит самогон. Какие-то железки, не факт, что из этого мира. Вон там солома за всей этой рухлядью. Расчисти тут все, возьми ее и сделай себе постель. Позже принесу еды. Выйдешь за пределы хлева, сломаю шею. А что мне тут делать? Медитируй. Прикол, что ли? Я опять чертыхнулся. Не похоже. Оглядел удаляющуюся монументальную фигуру и принялся за дело. Самым тяжелым, как неудивительно, оказался трактор. Его благодаря корловской крови удалось откатить к стене. Дальше пошло чуть полегче, хотя спина от непривычных нагрузок стала ныть. Да и руки забились. Руководствуясь старой поговоркой «глаза боятся, а руки из задницы», я почти добрался до спасительной соломы, в последний момент получив заветное сообщение. Навык атлетики повышен до 11 уровня. Вы достигли 11 уровня. Доступно очков 3. Сила 29. Интеллект 23. Стойкость 26. Ловкость 26-4. Выносливость 21. Красноречие 27. Скорость 17. Ну, вот тебе и подарок за то, что толком качал лишь стрельбу. Поэтому бонус только на ловкость. С другой стороны, так проще. Подтяну самые слабые из атрибутов – выносливость и скорость. Зарядов у меня теперь 40, но по-прежнему их хватает лишь на 4 отката. «Закончил?» – раздался довольный голос позади. Я чуть кадык не проглотил. Виль стоял с кувшином и какими-то твердыми темными полосками. «Вяленое мясо и пиво. Пиво домашнее, немножко не дошло еще, но я пью. Зева твоего покормил. Отдыхай, завтра продолжим». И был таков. Я попробовал деревянное, как нога капитана Сильвера, мясо. Пожевал его пару минут и выплюнул. Фу, соленое, невкусное. Лучше уж голодным ходить. Попробовал пиво? Кислятина. Видимо, Виль таким образом меня испытывает. Вылил пиво в угол хлева, а мясо убрал в инвентарь. Пусть думает, что съел. Мы еще посмотрим, кто кого. Спалось откровенно плохо. Солома оказалась довольно колючей, корловая кровь не слишком горячей, а ветер, пытающийся отодрать куски крыши, чересчур громким. Деревья стонали снаружи, нагоняя страху, и кроме них не было ни одного звука. Будто все вымерло. Даже зев не подавал признаков жизни. Это еще интересно, чем накормил, и накормил ли его там вообще Виль. Мне этот людоед нравился все меньше. Задремал я лишь под утро. И когда пошел первый сон, меня грубо и бесцеремонно разбудили. Виль держал в руках черствую лепешку и некий отвар из трав, отдаленно напоминающий зеленый чай. Наверное, это был самый мрачный завтрак в моей жизни. Светлеющая в черном проеме двери ночь, во рту невкусный и несвежий хлеб, а рядом не самый благодушный спутник. Он дождался, пока я поем, и просто вышел. Я успел немного изучить Виля и понял, что надо следовать за ним. Второго приглашения точно не будет. Интересный он, конечно, собеседник. Двигался я на автопилоте. Жутко хотелось спать, сил не было. Вдобавок от вчерашних пострелушек ужасно болело плечо. Видимо, из-за винтовки. Отдача там была, будь здоров. Говорить Вилю о своем состоянии и необходимости общего медосмотра, естественно, не стал. В лучшем случае надо мной бы поиздевались. Когда мы вошли в низину, занялся рассвет. Я еще подумал, что Виль не случайно так подгадал время. Все рассчитал. Корл спокойно подошел к камню и стал выкладывать оружие. Так, пистолет, но сегодня один. Дробовик и куча патронов. Немного поколебавшись, полукровка достал какую-то чудо-хрень и положил на самый край. «Я заметил у тебя некую предрасположенность к определенному оружию. С него и начнем». И все понеслось заново. Бедняга Эйгд искренне не понимал, чего от него хотят. Потом получал по щам, агрился и бежал наказывать обидчика. Я шпиговал его свинцом, существо решало, что ну нафиг эти разборки, и валило куда подальше. И так до бесконечности. Правда, если вчера мы пронеслись галопом по Европам, то сегодня Виль заставлял подолгу останавливаться на каждой единице оружия. Только на пистолет я потратил 2 часа. Зато, когда добрались до неведомой хрени, мне удалось отвести душу. Это оказалось чем-то вроде усиленной телекинетической пушки. Признаться, я искренне испугался, когда Эйгда отбросила 30 метров, впечатав в стену. Зато сразу подскочила стрельба, застрявшая на 19. Навык стрельбы повышен до 20 уровня. Вы достигли 2 уровня мастерства в навыке стрельба. Повышен процент попадания и скорость перезарядки при использовании огнестрельного оружия. Скажи мне, кто неделю назад, что 2 уровнем мастерства я возьму стрельбу, рассмеялся бы. Я вообще никогда не дружил с оружием, а тут всего за 2 дней израсходовал столько патронов, что гильзы под ногами казались плотным ковром. «Готов», — как-то сам понял Виль. Он убрал с камня все и достал 3 арбалета. Совсем крохотный, средний и огромный. Запретил стрелять и заставил по очереди взять каждый. Я должен был вести Эйгда, готовый в любой момент нажать на спусковой крючок. Первый выстрел, как водится, был в молоко. Впрочем, как и 2-й. И 3-й, и 4-й, и 5-й. «Не опускай так его! Веди ровнее!» «Он тяжелый!» «Не думай об этом! Арбалет — продолжение тебя! Это твоя правая рука! Ты просто хватаешь своей правой рукой противника и крепко держишь!» «Можно я возьму поменьше?» «Научишься стрелять из большого — возьмешь!» Попал я уже, когда совсем отчаялся. Как мне показалось, случайно. Эйгд вскрикнул, недовольно вытащил болт и помчался на утек. Я даже ощутил нечто вроде уверенности. Еще 3 потраченных впустую снаряда, и подопытное существо снова заворчало. Зато спустя 1/4 часа я успешно отметился в сдаче норматива. Из 7 выпущенных болтов 6 нашли цель. И система отметила это улучшение. Навык стрельбы повышен до 21 уровня. Только теперь Виль разрешил мне взять арбалет поменьше. Тот самый средний. Поначалу дело двигалось не шибко хорошо. Я пару раз промазал и даже получил легкой степени укуса Тейгда. Не очень приятно, если честно. Но потом все пошло как по маслу. Всего минут 10 я перешел к арбалету Крохи. Наверное, это и имели в виду, когда говорили, что оружие выбирает хозяина, а не хозяин оружия. Насколько тяжел и неудобен был большой арбалет, настолько привычен и легок оказался маленький. Первый же болт попал в брюхо Эйгду, а второй мне Виль попросту не разрешил выпустить. Он освободил несчастное существо и подошел ко мне. «Теперь возьми свой арбалет». Я вытащил малыша. Пальцы легли на рукоять, будто подогнанную специально под меня. «Что чувствуешь?» «Силу, спокойствие». «Хорошо. Значит, завтра закончится твое обучение. Ты отдашь мне кристалл и, наконец, свалишь отсюда». «А что будет завтра?» Мне показалось, что на мгновение Виль ухмыльнулся. Гигант провел рукой по лбу, взглянул на катящееся к горизонту солнце и ответил, почти не разжимая зубов, «Охота».